Хоть и ловко прячутся птенчики, а все-таки долго еще маме тетерки придется за ними присматривать. Не только у тетеревов, но и у других птиц все заботы о потомстве достаются одной мамаше. Сначала птенцов высиживать, потом воспитывать, и все в одиночку. Вот, к примеру, утка-кряква. Живет эта птица не в лесу, как тетерев, а в озерах да болотах плавает. Водоплавающая, значит. А тоже, как тетерка, сидит в своем гнезде одна-одинешенька. Яйца насиживает. Скучно, конечно. А что делать? Ради драгоценного потомства приходится терпеть. Но вот рядом соседка появилась. Любопытная лягушка-квакушка. Здравствуйте, уважаемая кряква. Кря-кря, доброе утро. Давненько вы, однако, в гнезде сидите все одна да одна. Ну что делать, надо птенцов высиживать. Я, конечно, извиняюсь, но ведь так и заболеть недолго. Ничего, уже недолго осталось, досижу как-нибудь. Но почему в одиночестве? Почему это страшно важное и трудное дело надо валить на одного? А где же, простите, дражайший супруг? Где ваш красавец-сельзень? Почему бы ему вас не сменить? А он в это время линяет. Как? Как это? Это в каком смысле? Ну как, улетает куда-нибудь подальше. Ну, конечно, я так и думала. Ваше дело, значит, в гнезде торчать, а его путешествовать со всеми удобствами очень мило. Нет уж, вы как хотите, моя дорогая, но это... Просто возмутительно! Да нет же, милая лягушка, вы не дослушали. Как раз в это время мой бедный селезень начинает линять. Бедный? Почему же это? Потому что он линяет, понимаете? Это значит, старые перья у него начинают выпадать, а новые расти. То есть как выпадать? Все перья? Ну да, он даже летать не может. Какой ужас! Ой, бедняжка! Ну, конечно, ведь ему нужно забраться в такие места, где его, простите, ни одна собака не найдет. Ну, конечно! Приходится отсиживаться где-нибудь в густых зарослях, ждать, пока новые перья вырастут. Как это все непросто! Извините меня, милая кряква, я не хотела обидеть вашего супруга. Кря, кря, ну что вы? Желаю вам терпения, моя дорогая, и прекрасного потомства. Спасибо, соседка. Привет супругу. Ах, как все это непросто! Чужая семья, потемки. Да, может, и рад бы селезень помочь за утятами ухаживать. Да где уж тут без перьев-то? В таком беспомощном виде очень легко попасть на обед какому-нибудь четвероногому или крылатому хищнику, хоть лисе, хоть ястребу. Вот маме крякве и приходится одной мучиться, пока селезень свой наряд меняет. Зато другой утке просто повезло. Ее дорогой супруг – примерный папаша, и гнездо поможет сделать, и утят высидеть. Таким мужем можно гордиться. На крякву эти утки совсем не похожи. Шейка у них длинная, клюв не широкий утиный, а длинный и остренький. По бокам головы пучками тонкие перышки торчат, как ушки. Красивая уточка, а вот зовут ее почему-то поганка. Ну, просто не позавидуешь. Длинноногая цапля, соседка поганки, интересуется, откуда такое прозвище? Ой, смешное имя ты получила, соседушка. Надо же, ушастая поганка. Так прозвали меня за мой наряд. Удивляется цапля. Наряд у поганки очень даже симпатичный. В чем же дело? Ты приглядись ко мне повнимательнее-то. Перья вокруг клюва топорщатся, раздуваются. Ну, поэтому голова на длинной шее делается очень похожей на шляпку гриба поганки, что на тонкой длинной ножке в лесу встречается. Ой, и точно на гриб похоже, как я этого раньше не замечала. Но не только за сходство с ядовитым грибом дали поганке обидное прозвище. С давних пор каждый охотник знает, что поганка – добыча никудышная. Мясо этой утки ни в жареном, ни в пареном, ни в каком другом виде есть невозможно. Очень оно невкусное. Можно, конечно, за нашу уточку порадоваться. Не страшны ей ни ружья охотничьи, ни собаки. Но вот беда. Кроме стрелков-охотников, у поганки еще много всяких врагов наберется. Самые страшные из ее же птичьего рода. Крылатые хищники, ястребы, соколы, коршуны, кружат в небе, на широких крыльях добычу высматривают, глаза зоркие, не хуже бинокля. С большой высоты коршун каждую травинку различает. Увидит добычу и камнем вниз. Как поганке от такого злодея спасаться? Ну, конечно, в воду нырнуть. Да поглубже. Так поганка и делает. Нырнула и порядок. Хороший, конечно, способ, но только для одного. А если рядом с мамой утята плавают? Они ведь еще маленькие совсем. Не знают, что такое опасность. Что тут делать? И вот что поганка придумала. Как только заметит хищника, тут же кричит тревожно. И все малые утятки быстро прячутся. Куда бы вы думали? Да прямо к мамаше на спину. Спрячутся в пушистые перья, цепко ухватятся за них и сидят себе. Малышей и не видно, и не слышно. Как только хищник приблизится, мама-утка гоп-ля ныряет вместе со своими утятами прямо как подводная лодка с экипажем. И себя спасает, и семейство. Потом все вместе вынырнут где-нибудь в камыше. Попробуй-ка их найди. Молодец, поганка. Здорово придумала.